Глава 14. Я прекрасно понимал, почему Диана злится на Исана. Но сейчас не время ссориться. Мы должны быть едины как никогда, если хотим победить. Матч с Минотаврами уже завтра. Когда мы вернулись в отель, Диана с кислой миной на лице села в одном из кресел у стойки регистрации. Наш номер был еще не готов. Исан фыркнул и отстал от нас на несколько метров, принципиально не приближаясь к Диане. Они то и дело обменивались враждебными взглядами. И только Аманда вела себя, как ни в чем не бывало. У памятника она подобрала в клубок нитки из распустившегося свитера и теперь положила его на кресло рядом с Дианой. «Сеньор Хикс, где можно почитать о Минотаврах?» «Диана обдумывает стратегию, но ей нужна информация. А мы пока пойдем. Посмотрим стадион, где нам завтра играть». «Здесь есть Wi-Fi, Аманда. Нам выделили бесплатно 10 гигабайт. Только стратегию мы оставим на потом. Я тут получил сообщение от организаторов. В актовом зале для нас проведут пресс-конференцию прямо сейчас. Ну что, пойдем представим сборную валуна всей планете Крит». «А раньше сообщить нельзя было?» — возмутился Себа. «Они там что, совсем ку-ку?» «Не думаю», — шепнула ему Джелли. «Сообщили, небось, пару часов назад. Но ты же знаешь, какой у нас учитель. Никаких мобильников во время уроков». Искра вдруг оживилась и подошла ко мне, сказав на ухо. «Как бы так сделать, чтобы Диана и Исан представили нашу команду вместе? Может, тогда они помирятся?» «Конечно. Как же я сам об этом не подумал?» «Идея блеск», — обрадовался я. «Тем более, что мне выступать не стоит. На сцене я сам не свой, буду заикаться». Я озвучил этот вариант вслух. «Вместе? Ни за что!» — прорычала Диана. «Не собираюсь я ничего делать, пока Исан не признается, что он нарочно испортил свитер, который мне бабушка связала». «Ты сама за меч зацепилась, между прочим», — огрызнулся Исан. «Это я из-за тебя зацепилась. Ты еще статую обвини». «Нет, я выступлю с кем угодно, только не с ним», — горячилась капитан. «Туэркас, составишь компанию?» «Я?» Туэркас занервничал, отчего на нем замигали все лампочки. Киборг стал похож на рождественскую елку. «Ну, конечно, ты!» — обрадовалась за него Джелли, в глазах у которой вспыхнул восторг. Сказать что-либо еще киборг не успел, так как мы поспешили за сеньором Хексом в актовый зал. На стенах в отеле были обои с изображением травы и зеленых полей. «Какой классный декор!» — высказался я, озираясь по сторонам. «Тут красиво!» «Если не держать в голове, — сказала Диана сухо, — что питаться человечиной на Крите запретили каких-то 50 лет назад». У меня волосы встали дыбом, а ноги стали как ватные. Минотавры предстали передо мной в совершенно ином свете. Актовый зал являл собой небольшой театр, который используют для проведения различных мероприятий. Небольшой — это, конечно, относительно сказано. Мне он таким показался на фоне критских журналистов. Хотя, если перевести взгляд на сеньора Хикса, он как раз прошел через ряд и занял одно из кресел, то по обе стороны от него еще целый метр сиденья. В зале полно инопланетян, но за широкими спинами критчан их просто-напросто не видно. Мы поднялись на сцену всей командой. Впереди стоял микрофон, к нему вышел Туэркас. «У тебя все получится!» — громко произнесла Джелли, подавшись немного вперед. Так, чтобы зал обратил на нее внимание. «В своем репертуаре что тут скажешь? Любят медузиане покрасоваться». Стоило Туэркасу, который напичкан электроникой, подойти к микрофону, как в динамиках что-то зашуршало, заскрежетало и взвизгнуло. Киборг вздрогнул и, растерявшись, застыл. Мы стояли позади, упираясь спинами в серебристый занавес, и видели все то же, что и Туэркас. Огромный зал и целое море взглядов, устремленных на него. На сцену направили два огромных прожектора, и они были мало того, что до ужаса яркие, так еще и очень горячие. Такое точно не пойдет на пользу киборгу с его сверхчувствительными датчиками. А мне, кстати, повезло. Я встал с краю, где гигантский горшок с раскидистым кустом кносорба отбрасывал спасительную тень. За ним получилось хоть немного спрятаться от взглядов из зала и раскаленных прожекторов. При мысли о том, что меня не так заметно, как остальных, я испытал огромное облегчение. Я бы хотел... Космобол — это... Мы — сборная Валуна. Наш первый матч был хламом. Нет, в смысле, посреди хлама. Мы прилетели сюда на ватных палочках, которыми чистят... «Что он несет?» — прошептал Исан, стоявший рядом. «Кажется, хуже и быть не может. Нет, все-таки может». «Космобол, ты утрешь носы, обломаешь усы всем в комитете Галаксиад!» Нервы у Туэрка создали, и гимн Космоигр грянул так громко, как никогда прежде. Я надеялся, что журналисты засмеются, обернут все в шутку. Но лица их оставались серьезными. Они смотрели на нас мрачнее тучи. «Это что, концерт?» — сказал один, буравя нас взглядом. У меня перехватило дыхание. Ну все, капут. И в этот миг от нас отделился Себа, подошел к Туэркусу и оттащил его от микрофона. Вот уж не думал, что инициативу проявит именно он. «Молодец, Себа! Смотреть тошно!» — шепнул он нам. Еще минута, и у меня в мозгах тоже бы закоротило. Он встал перед Дианой и Эйсоном, хмурый, сердитый, и принялся им втолковывать, что надо, хочется им или нет, выйти к микрофону. Диана все еще злилась и стреляла из-под лобья убийственным взглядом. Эйсон тоже пока еще был сам не свой, но взял себе в руки первым. Он пошел на место Туэркоса и начинал речь под аккомпанемент гимна, который все еще звучал на заднем плане. «У нас возникли технические неполадки, но вопрос решен и можно начинать», — произнес Лупианец. «Мы сборная команда Валуна. Готовы ответить на ваши вопросы». В воздух поднялись лапы, копыта и щупальца. Журналистам очень хотелось получить ответы. Самые нетерпеливые вставали со своих мест. Эйсон указал на одного из них. «Добрый день, меня зовут Муриэль, репортер газеты «Змеиное молоко». Как вы оцениваете тот факт, что архитектором, отвечающим за проектирование игрового поля, является никто иной, как великий Дедал?» Эйсон впал в ступор. Он, как и мы, не знал, кто такой Дедал. «Какая-то важная шишка?» «Наверное. Иначе зачем о нем говорить?» К счастью, на помощь пришла Диана. Она подбежала к микрофону, забыв свой гнев. «Мы счастливы играть в космобол на Крите. Не терпится увидеть, что Дедал приготовил для игры». Похоже, нашими общими усилиями кризис сошел на нет. Остается лишь ответить на десяток другой вопросов. По крайней мере, Диана и Эйсон не показывали другим, что в ссоре, и произвели на журналистов хорошее впечатление. И на том спасибо. Хорошо, что мы легко отделались. От радости я готов хоть сейчас станцевать плутонианскую польку. Так мне казалось, пока среди журналистов я не заметил... Аж сердце ёкнуло. На этот раз его лицо не скрывала перевернутая газета, из-за которой мало что видно. Так и есть. Зеленый инопланетянин. Тот самый.